Глава вторая. В замок Клоксбург я приехала уже поздней ночью и только утром смогла познакомиться с его окружением. Я проснулась от солнечного света раннего летнего утра, пробивавшегося в комнату через две узкие щели окна. Чувство непреодолимого волнения охватило меня, и несколько минут я лежала в постели, повторяя: «Я здесь, я здесь, я здесь». Встав с постели, я подошла к окну. Отсюда открывался вид на плато, над которым возвышался замок. Я знала, что мы высоко в горах, судя по усилиям, с какими лошади тянули коляску прошлой ночью. Я догадывалась, что замок построен в XII или XIII веке, подобно многим другим, виденным мною в этой части Германии, как крепость, и достраивался с течением времени. Я была уверена, что крепость, где находилась моя комната, была старше строений внизу. Их называли Ратхаусбургом или внешним замковым кольцом, и в них находились основные жилые помещения. За ними просматривалась долина с городом Рохенбергом, столицей владений герцога Карла. Каким прекрасным выглядел он в раннем утреннем свете, с его окрашенными в яркие краски крышами домов, башнями, башенками. Дым поднимался из труб. В отдалении на холме возвышался другой замок внушительного вида. Подобно замку Клоксбург, он представлял собой крепость. Его башни устремлялись прямо в небо, кичась своей непобедимостью. Я могла различить фризы навесных бойниц, украшавших сторожевую башню, и круглую башню со остроконечной крышей и парапетными стенками с бойницами, откуда в былые времена на нападавших врагов низвергалось кипящее масло и вода. Этот замок был самым внушительным из всех других мною виденных. Стук в дверь отвлек меня от окна. Вошла служанка с горячей водой. «Завтрак принесут через 15 минут», — сообщила она. Возбуждение не оставляло меня. Я умылась и оделась. Я распустила свои темные волосы, как это нравилось Максимилиану, когда мы завтракали в охотничьем домике. Магическое очарование снова захватывало меня так сильно, что, думаю, я бы не удивилась, увидев его входящего в комнату. Но когда раздался стук в дверь, появилась всего лишь служанка, неся поднос с завтраком, кофе, ржаной хлеб, брусочки свежего несоленого масла. Все выглядело очень аппетитно, и когда я допивала вторую чашечку кофе, раздался еще один стук в дверь, и вошла фрау Грабен. Она вся светилась и выглядела очень довольной собой. «Итак, вы действительно здесь». Мне было приятно видеть, что мое присутствие ее так радует. «О, я так надеюсь, что вы будете счастливы», — продолжала она. Я переговорила с Дагобертом, чтобы он вел себя хорошо, потому что леди из Англии прибыла их обучать английскому языку, и это большая честь для них. Если у вас возникнут трудности с ним, то скажите ему, что его отцу это не понравится, и он утихнет. Это действует на него всегда. Когда же я их увижу? Прямо сейчас. Может быть, вам следует немного поговорить о предмете учебы, а не начинать занятий сразу же, а после этого я покажу вам замок. Спасибо, с удовольствием. А это что за очень большой замок в отдалении? Она улыбнулась. Это резиденция герцога. О да, он много больше маленького Клоксбурга. Меня привезли в герцогский замок совсем юной девчонкой, приглядывать за мальчиками, и он стал для меня домом. А потом граф захотел, чтобы я осталась здесь. Это случилось после рождения Дагоберта, и он не знал, что с ним делать. Потом к нам присоединились Фрицы и Лизель. «Но допивайте свой кофе, а то он остынет. Он вам нравится? Отличный кофе. Мне кажется, вы так взволнованы приездом сюда, что даже уже похорошели». Я ответила, что, надеюсь, мной будут довольны, хотя опыта обучения у меня нет. «Ну, это необычное обучение», — сказала она с простодушной уверенностью, показавшейся мне очаровательной. «Здесь важны беседы, разговор, чтобы они схватили правильный акцент. Вот это хочется графу. Я очень хочу увидеть детей. Они завтракают, а потом я пришлю их в классную комнату». Мы вышли из моей комнаты и спустились по винтовой лестнице в зал. «Здесь рядом классная комната. Мы уже в Ротхаусбурге?» «Нет, мы все еще в крепости. Комната детей прямо под вашей, а остальные домочадцы живут в Ротхаусбурге». Она открыла дверь. «Вот эта комната. Сюда приходит пастор с уроками. Вам нужно договориться с ним о графике своих уроков. Ежедневно я буду давать один урок. Думаю, что регулярность необходима. Возможно, по часу. И надеюсь очень скоро говорить с ними только на английском. Потом буду ходить с ними на прогулки и давать уроки на воздухе». «Прекрасно». Мы вошли в классную, большую комнату с несколькими застекленными амбразурами, глядящими на город и герцогский замок. Вид из окон захватывал дух. В комнате стоял стол с довольно исцарапанной столешницей с побитыми ножками. Думаю, не одно поколение детей училось за этим столом. На подоконниках были устроены полки для книг. Я нашла классную очень удобной для работы. Фрау Грабен взглянула на часы, приколотые к блузке. «Они с минуты на минуту будут здесь», — сказала она. «Искренне надеюсь, что они не принесут вам много хлопот». Раздался стук в дверь, и вошла одна из служанок. Она держала за руку девчушку, за ней шли два мальчика. «Это Дагоберт и Фриц, а это Лизель», — назвала детей фрау Грабен. Дагоберт щелкнул каблуками и склонился в поклоне. Фриц последовал его примеру. Лизель сделала книксон. «Вот мисс Трант из Англии. Она приехала учить вас английскому». «Доброе утро», — произнес Дагоберт гортанно по-английски. «Доброе утро», — ответила я. Дагоберт взглянул на брата и сестру, словно ожидая аплодисментов. Я улыбнулась им. «Скоро вы будете говорить по-английски», — сказала я по-немецки. «Это не трудно?» — спросил Фриц. «Когда вы овладеете языком?» «А я буду говорить по-английски?» — спросила Лизель. «Да, вы все будете говорить», — уверила я. Фрау Грабен сообщила, что оставляет нас. «Вы быстрее познакомитесь без меня. Может быть, дети покажут вам замок, и вы подружитесь?» Я поблагодарила ее. Она проявила тактичность, и я была уверена, что найду общий язык с детьми самостоятельно. Лизель сразу побежала к двери, как только она закрылась за фрау Грабен. «Вернись, Лизель», — сказала я, — «и давай познакомимся». Лизель повернулась и показала мне язык. «Она всего лишь дочка Белошвейки», — сказал Дагоберт, — «и не умеет себя вести». Лизель зарыдала. «Я умею. Мой папа граф, он побьет тебя. Мой папа любит меня». «Наш отец заставит тебя вспомнить хорошие манеры», — сказал Дагоберт. «И хотя, к несчастью, ты дочка обыкновенной Белошвейки, у тебя благородный отец, и тебе не следует позорить его». «Ты сам его позоришь», — заявила Лизель. Дагоберт повернулся ко мне. «Не обращайте на нее внимания, фройлен Трант». Но при этих словах его взгляд, которым он быстро окинул меня, был полон высокомерия. И мне пришло в голову, что я еще наплачусь с ним больше, чем с капризной Лизель. Фрицы, как его звала фрау Грабен, молчал и рассматривал меня серьезными темными глазами. Я подумала, что его еще сложнее понять. Я уже решила, что Дагоберт — юный хвастун, Лизель — испорченный ребенок. Что касается Фрица, я не сумела составить о нем своего мнения. «Тебя зовут Фриц», — сказала я. Он кивнул. «Кивать не следует», — вмешался Дагоберт. «Папа так говорит. Следует говорить «да» или «нет». Ты собираешься учить английский. Ты его знаешь немного?» «Я знаю... Доброе утро, мистер. «Доброе утро, миссис», — повторила Лизель. Дагоберт увенчал беседу словами. «Доброе утро, леди и джентльмены», и уставился на меня в ожидании аплодисментов. «Все это замечательно», — сказала я, — «но этого мало. Что еще вы знаете?» «Боже, храни королеву», — вспомнил Дагоберт. «Мы это кричали во время приезда королевы Англии. Нам всем раздали флажки и велели махать ими». Он взмахнул воображаемым флажком и закружился по комнате с криком «Боже, храни королеву!». «Пожалуйста, успокойся, Дагоберт. Королевы здесь нет и нечего кричать. Ты показал, как кричал во время ее визита, и я слышала». Дагоберт остановился. «Но я хочу кричать про королеву. Возможно, остальным этого не хочется». Дети выжидающе смотрели на нас, и Дагоберт хитро прищурился. «Вы приехали учить нас английскому, а не учить нас, когда нельзя кричать про королеву». Лизель с Фрицем глядели на него с обожанием. Я могла представить положение дел. Он был первым заводилой в детской, и пока он оставался авторитетом, восстание могло распространиться. Он был слишком хорошего о себе мнения, и с этим следовало расправиться как можно скорее. Я сказала, я собираюсь учить вас и должна иметь определенную власть. Не вижу ничего умного или вызывающего восторг в бегании по комнате или выкрикивании лозунгов даже в честь королевы Англии. Так как мне хотелось поговорить об уроках, прошу тебя прекратить, Дагоберт. Дагоберт изумился. Я поняла сразу, что он не приучен к дисциплине и нуждается в более жестокой опеке, чем другие. Несомненно, я еще дождусь неприятностей от Дагоберта. «Мой отец ездил в Кобург-Саксонию для встречи с королевой», — сообщил Фриц застенчиво. «Это было давно», — сказал презрительно Дагоберт. «Принц Альберт умер, и королева вдова. Боже, храни королеву! Боже! Ты опять за свое, Дагоберт? Если я хочу, то буду. Только в своем обществе. Я хочу попросить Фрица и Лизель показать мне замок и расскажу им о наших уроках английского». Дагоберт взглянул на меня вызывающе. Он стоял, расставив ноги, откинув голову, его голубые глаза блестели. Я отвернулась и сказала: «Пошли, Фриц, Лизель». Дагоберт сказал: «Нет, вы не пойдете». Я почувствовала, что мой авторитет зависит от моего поведения в эти секунды. Я взяла за руку Лизель. Она попыталась ее выдернуть, но я держала крепко. Она смотрела на меня с боязливым интересом. Все решил Фриц. «Я провожу вас, фройлен». «Спасибо, Фриц». У него были большие выразительные глаза. Он не спускал с меня взгляда с того момента, когда они вошли в комнату. Я улыбнулась ему, и он застенчиво улыбнулся в ответ. Дагоберт забегал по комнате с криками «Боже, храни королеву!», но я захлопнула дверь и сказала: «В Англии не говорят фройлен Фриц, мы говорим мисс». «Мисс», — повторил Фриц. Я кивнула. «Ну, Лизель, скажи тоже мисс». «Мисс», — сказала Лизель, и засмеялась. «У нас будут ежедневно короткие уроки, и, собираясь вместе, будем говорить только по-английски. Ваш отец будет удивлен вашими успехами. По-английски замок — касл. Попробуйте сказать касл». Они оба произнесли это слово к моему удовлетворению и были сами очень довольны. Я подумала, что с Дагобертом все было бы куда сложнее. Они проводили меня по комнатам замка, во всех были амбразуры, превращенные в узкие длинные окна. Дети привели меня наверх, в башню, и Фриц рассказал мне ее название — «Кошачья башня», так как метательные снаряды, сбрасываемые отсюда на нападавших, падали со звуками, напоминающими завывание кошек. Мы стояли в башне, разглядывая город и горы вдали, и Фриц показал на герцогский замок высоко на склоне. «Вижу ли я длинные здания с восточной стороны? Там казармы гвардии герцога. Очень интересно наблюдать за гвардейцами. «Они стоят на страже круглосуточно», — сказал Фриц. «Правда, Лизель?» Та кивнула. «У них синие мундиры. Темно-синие мундиры с золотыми обшлагами, на головах сверкающие шлемы. У некоторых на шлемах перья. Они стоят так неподвижно, что кажутся неживыми. Мне хотелось бы взглянуть на них. Мы покажем вам. Хорошо, Лизель?» Лизель кивнула. Я почувствовала, что дела идут хорошо. Лизель была готова последовать за любым лидером. Это было мне очевидно. Фриц резко отличался от Дагоберта. Он был намного меньше, да и по возрасту на несколько лет младше. У него были темные прямые волосы, карие глаза. У Дагоберта голубые глаза, на голове вьющаяся золотая шапка волос. Дагоберт был привлекательнее, но Фриц меня заинтересовал. У него было тонкое чувствительное лицо, и я вспомнила слова фрау Грабен, что у него нет матери. Этому легко было поверить. Дагоберт был более самостоятельным, чем Фриц. Мне казалось, что Фриц окажется более восприимчивым учеником. Мне думалось, он на год старше моей девочки. И как было бы прекрасно, если бы она жила. И все прошло, как и те чудесные 3 дня, в которые я верила, что они были. Этот дом был бы моим, а вместо этих 3 детей я жила бы здесь со своим ребенком. Я отбросила бредовые мысли. Мне следует твердо стоять на земле. Мне нельзя подпадать под колдовские чары сосновых лесов. Мы вместе поедем в город, и я буду называть вам все по-английски. Так очень удобно и легко запоминать. А Дагоберт поедет, если захочет. Его накажут, если он откажется, спросил Фриц. Вы его выпарите? Я не могла не улыбнуться, представив себя в этой роли. Нет, я просто не буду обращать на него внимания. Если ему не хочется учиться, он станет невежей. И когда приедет граф, он спросит, ну, много вы знаете по-английски? И вы будете говорить с ним по-английски, и ему это понравится, а Дагоберт ничего не будет знать. Лизель засмеялась. Так ему и надо. Они привели меня в Рандхаусбург. По-моему, его построили гораздо позже, в 16-17 веках. Он состоял из нескольких зданий с башнями и располагался на горном плато под крепостью. Спальни других обитателей дома были в одной из этих построек, а в другой размещался рыцарский зал для проведения торжественных церемоний. За ним располагалась кухня с каменным полом и вертелами для жарения мяса и котлами. В кухне пахло кислой капустой и луком. Во время нашей прогулки нам встретилось несколько слуг, которые кланялись, узнав от Фрица, кто я такая. В рыцарском зале появился Дагоберт. Он стоял, молча прислушиваясь к моим словам, и делал вид, что был с нами все время. «Здесь обычно собирались рыцари», — сказал мне Фриц. Дагоберт показал на стену. «Взгляните на мечи». «Вон тот графа», — сказал Фриц. «Нет, вон тот», — запротестовала Лизель. «Тот самый большой». «Это все графские, глупые», — заявил Дагоберт. Лизель показала ему язычок. «Мы все будем говорить по-английски, а ты нет. Фройлен Трант так сказала». «Нет, не так», — поправила я. «Я сказала, что если Дагоберт не хочет учиться, он не будет ничего знать, и тогда его отец удивится, почему он не говорит по-английски, как ты и Фриц». «Я буду говорить по-английски лучше всех», — заверил Дагоберт. Я внутренне усмехнулась. Победа пришла раньше, чем я ожидала. «А он сможет?» — спросил Фриц почти с тревогой. И я поняла, что он надеется хоть в этом превзойти своего сводного брата, который опережал его почти во всех делах. «Лучше всех будет знать самый прилежный», — заявила я. «Это так просто. Подлинная победа. Я вселила в своих учеников решимость усердно работать и преуспеть». После посещения Рандхаусбурга мы вернулись в крепость, и дети показали охотничью комнату. Ее потолок — изображение животных, а на стенах висели рогатые головы и ружья различных моделей. «Здесь мы учимся стрелять», — сказал мне Дагоберт. Я хороший стрелок. Паф-паф. Я убиваю наверняка. Нет, не убиваешь, сказал Фриц. Гильзы пустые. Нет, убиваю, настаивал Дагоберт. Паф-паф. Мы берем также уроки стрельбы из лука, сказал мне Фриц. Мы тренируемся во дворе, объявил Дагоберт. Я всегда попадаю в цель. Не всегда, не согласился Фриц. Если захочу, всегда. Хорошо, посмотрим. А теперь пойдемте в классную, и я поговорю с пастором. Пастор не придет сегодня, сказал Дагоберт, удивляясь моему невежеству. Тогда я расскажу вам, что мы будем делать на наших ежедневных уроках. А потом, когда придет пастор, мы согласуем с ним время занятий. Мы поднялись по лестнице и вошли в коридор. Я могла свернуть направо или налево. Один проход вел к моей комнате, и поэтому я повернула в другой и очутилась у основания винтовой лестницы. Я стала подниматься по ней, но Фриц взволнованно крикнул мне: «Фройлен Трант!» Я была готова поправить его, по-английски «мисс Трант», когда, обернувшись, увидела страх на его лице. Он стоял у основания лестницы. «Что случилось, Фриц?» — спросила я. «Вам нельзя туда идти». Подошли другие дети. На их лицах было такое же взволнованное и испуганное выражение. «Почему нельзя?» — спросила я. «Там наверху комната, куда приходят привидения». «Привидения? Кто это говорит?» «Все», — ответил Дагоберт. «Никто не заходит туда». «Слуги заходят. Заходят стереть пыль», — не согласился Фриц. «Никогда одни. Если вы пойдете одна, с вами обязательно случится что-то ужасное. Либо умрете, либо останетесь там навсегда пугать людей». Фриц побледнел, и я резко перебила Дагоберта. «Это чепуха. Кто там может быть?» «Привидение», — сказал Фриц. «Кто-нибудь его видел?» Наступило молчание. Я поднялась на одну-две ступеньки и услышала голос Фрица. «Вернитесь, фройлен. Мисс». «Здесь нечего бояться, я уверена. Непреодолимое желание заставило меня идти дальше. И кроме того, мне не хотелось, чтобы дети, с кем я только что подружилась, решили, что я испугалась. В особенности Дагоберт, который крался вслед за мной по лестнице. Все дети следили за мной. Лестница заканчивалась маленькой площадкой с дверью. Я подошла к ней и повернула ручку. Я слышала дыхание за своей спиной. Ручка не повернулась, дверь была замкнута. Остаток дня прошел как во сне. Мне приходилось все время напоминать себе, что я действительно здесь. Мы позавтракали с фрау Грабен в комнатке в Рентхаусбурге, которую она называла своим убежищем. Ее радость от моего присутствия была очень приятной, но мне было немного боязно не оправдать до конца ее ожиданий, ведь опыта общения с детьми у меня было маловато. С другой стороны, в ожидании рождения ребенка, не имея средств на его содержание, я не сочла невероятным предложение Ильзы занять место учительницы в Даменштифте. Я часто думала об Ильзе и думала с тех пор, как узнала о поездке в Германию. И мне казалось очень странным после такой близости во время ожидания рождения ребенка, что она исчезла из моей жизни. Ведь я действительно не имела никакого представления о ее нынешнем нахождении.